Отделение, экономить заряды. Магазин винтовки вмещал сотню пуль, но судя по счетчику патронов на стекле шлема, в первом магазине осталось только 7 выстрелов, а в разгрузке Грегори нес всего 6 магазинов. Никто ведь не ожидал такого напора возле одиночной фермы на маленьком острове. И когда кончатся патроны, станет не до шуток. Конечно, боеприпасы имелись на БМД, но под таким огнем прогулка до боевой машины была лучшим способом покончить с собой. Итак, что закончится быстрее, патроны или враги? Из-за фермы наконец-то выкатился БМД первого отделения, сходу выпустив 105-миллиметровый снаряд. Взрыв разметал нескольких не кстати сгрудившихся аспайров, и тут же в дело вступили следовавшие за БМД киберы, разом удвоив количество разрывов на пляже. Их-то боекомплект был еще полон. Грегори быстро поменял магазин и снова открыл огонь, стараясь выщелкивать вырывавшихся вперед аспайров. В некоторых местах тела их образовали уже целые баррикады, но из воды рвались все новые и новые фигуры, и, смешно подпрыгивая, неслись к огрызающейся траншее. Их было слишком много. Судя по карте, первое отделение уже достигло крайних домов, и тут взвод понес первые потери. Одна из зеленых отметок на карте замерла и пожелтела. Грегори мигом обернулся и едва сдержал ругательство. Выбежавший первым из прохода между домами десантник тут же словил минимум 2 дробовых снопа. Один, впечатавшись в нагрудник, бросил его назад, но броню, кажется, не пробил, зато второй, разорвав тонкую накладку, оторвал правую руку почти у самого плеча. Боец еще не чувствовал боли, умный костюм накачивал его обезболивающими и противошоковыми препаратами, а из глубины прохода между домиком и к раненому уже ползли несколько его товарищей. Похоже, попытка первого отделения сходу вступить в бой провалилась. Огонь был слишком плотен. Второе отделение до сих пор не потеряло никого, только благодаря траншее. Десантники сидели, выставив наружу лишь стволы, используя для наведения камеры винтовок. Но теряя своих, аспайры все же рвались вперед. Ближайших из них от траншеи отделяли жалкие 50 метров. На место каждого убитого вставали 2 других, еще немного, и они ворвутся в траншеи. И тогда лейтенант бросил в бой свой последний резерв. Третье отделение, что обороняло тыл. Атаки оттуда пока не ожидалось, а если они не смогут удержать фронт, то так или иначе могут готовиться к смерти. Голос Чейза чуть ли не впервые на памяти Грегори звучал напряженно. «Отсекайте их! Не подпускайте к траншее! Подствольники!» Грегори переключился на подствольник и, ориентируясь на данные баллистического компьютера, подвигал стволом, выбирая место падения гранатов. Осы еще кружились над полем боя, поэтому высовываться для наведения не пришлось. На стекло шлема легла проекция карты пляжа, где скользил красный кружочек расчетного места падения гранаты. Грегори примерился, выбирая группы покрупнее, и одну за другой выстрелил все 3 гранаты из картриджа. Отбросив опустевший картридж, он вырвал из-под сумка свежий и вдруг услышал в наушниках нервный, почти панический голос. «Сержант, мы их не удержим!» И тут всех словно прорвало. На общем канале отделения загомонили сразу все. «Серж, у меня осталось 3 магазина!» «Их 1000! Где авиация? Где чертова авиация?» Но начавшийся было разброд на радиоканале в зародыше прервал рык Чейза. «Закрыли пасть, уроды! Звено Аки и пара такшипов уже на подлете. Продержимся! А кто будет засорять?» Он не закончил. Аспайры поперли с новой силой. Грегори махом отстрелял второй картридж гранат и с тоской нащупал в подсумке последний, третий. Боеприпасы таяли на глазах. Грегори высунул из окопа ствол и, наводясь по картинке с камеры, открыл стрельбу, содрогаясь от отдачи при каждом выстреле. Наконец из-за фермы подоспело резервное третье отделение. Двумя группами, обогнув постройки, десантники кубарем выкатывались из-за угла и еще в движении начинали стрелять. Центурионы третьего отделения, семеня на своих 6 ногах, били короткими пушечными очередями, отвлекая внимание и огонь на себя. Как показала практика, какое-то время их броня вполне успешно держала попадания. И вот третье отделение склонило чашу весов в сторону людей. Аспайры еще продолжали выскакивать из воды, но теперь слаженным огнем целого взвода их выкашивало быстрее, чем они прибывали. Впервые с начала боя Грегори почувствовал некоторое облегчение. Даже промелькнула мысль о том, как он будет рассказывать о тысячах врагов, что рвались из океана к редкой цепочке вцепившегося в песок взвода. Грегори отбросил второй опустевший магазин, воткнул новый и, случайно посмотрев на карту, выругался в полный голос. Судя по возгласам на канале отделения, остальным увиденное понравилось не больше. Уцелевшие осы зафиксировали новые группы аспайров, что выныривали из океана на флангах отделения. Их попытались взять в кольцо. Вот теперь Грегори затрясло. Если взвод окружат, то не поможет никакая воздушная поддержка, они просто не смогут разорвать дистанцию. А находясь в плотном контакте с противником, пострадают от дружественного огня не меньше аспайров. Авиация сверху не очень-то разбирается, кто свой, кто чужой. «Сержант, что там с эвакуацией?» Грегори очень надеялся, что придал голосу достаточную твердость. «Продолжай стрелять, капрал!» Чейз замолчал и вдруг грязно выругался, выглянув из траншеи. Грегори понял, почему. Две большие группы ящеров, примерно по сотне в каждой, охватили позиции взвода клещами и теперь приближались, сокращая дистанцию. Их неточный, но очень яростный огонь заставил десантников третьего отделения спешно укрыться в проходах между крайними строениями. А что самое скверное, снова упала плотность огня, и ближайшие ящеры оказались в какой-то полусотне метров от траншеи. Достаточно близко, чтобы ясно услышать их леденящий кровь вой. Центурионы, что окопались впереди траншеи, израсходовав все снаряды, включили лазеры индивидуальной противоракетной обороны. Предназначенные для поражения подлетающих ракет, лазеры были достаточно мощными, но короткофокусными, бившими рассеянным лучом. Это увеличивало шансы попасть в ракету, но ограничивало убойный радиус буквально несколькими десятками метров. И наконец-то прозвучало долгожданное «Отделение, отходим по команде!» Грегори приподнял голову. Над бруствером беспрестанно проносились сияющие пучки плазмы. Как под таким огнем добраться до спасительных стен фермы? Аспайры стреляли паршиво, но с лихвой компенсировали отсутствие меткости количеством выстрелов. «Не прекращать огонь! Киберы и БМД нас прикроют!» Точно. Прямо перед камерой взметнулась туча песка. Закопавшиеся центурионы, отряхиваясь, словно собаки, встали в полный рост и пошли навстречу набегающим аспайрам. Три кибера их взвода били короткими импульсами лазеров ИПРО. Остальные, еще сохранив остатки снарядов, лупили одиночными, стараясь поразить наиболее плотные цели. Они тут же притянули к себе десятки дробовых снопов, от ударов киберов зашатало, сбивая прицелы. Один почти сразу лишился обеих камер и теперь стрелял, пользуясь внешним наведением. БМД тоже выдвинулись вперед, полосуя пространство перед собой из пулеметов. Из пусковых по бокам башни вылетело несколько дымовых гранат, и по фронту стала расширяться сплошная стена дымовой завесы. «Отделение, бегом к деревне!» Грегори рывком выскочил из траншеи и, пригнувшись со всех ног, кинулся под защиту стены. Два десятка метров он преодолел за несколько секунд, показавшихся вечностью, и тут же прыгнул в сторону, освобождая дорогу товарищам. Следующим во внутренний двор влетел Чейз, откатившись в противоположную сторону. Вслед за ним чиркнуло несколько дробинок, а потом кубарем вкатился Смирнов, воя и матерясь на родном языке. Из сумбурных воплей Грегори понял, что в его товарища попали. Он кинулся к Сергею и, ухватив того за разгрузку, затащил за угол. «Серж, куда тебя ранили?» «Спина, мать его, жжет!» Смирнов извивался, пытаясь сбросить дымящийся ранец. «Сними его, сними!» Грегори перевернул его на живот и ахнул. Вместо ранца на спине Смирнова дымились искореженные, оплавленные ошметки. Но пожертвовав собой, ранец ослабил удар, и более тонкая броня на спине устояла, хоть и оказалась до красна раскаленной. «А, жжет! Грег, что там?» «Потерпи,